Захотела побольше света? На тебе, пожалуйста, сколько угодно. Понадобился ковер или диван? Только успевай мечтать. Эх, правильно говорят психологи, что подсознанием можно управлять. Я, к примеру, неожиданно научилась и теперь была готова любить весь мир, наслаждаясь заслуженными лаврами. Чтобы чувствовать себя комфортно, я слегка подкорректировала цвета, дабы золотистый ковер не нарушал гармонию с агрессивно-зелеными обоями. Это у меня в детстве такие на стенах висели, когда с обоями была беда. А черная обивка мебели не слишком бросалась в глаза. Затем сменила колер один раз, другой, с удовлетворением отмечая, что теперь это получается все лучше и быстрее. Довольно скоро научилась обуздывать разгулявшееся воображение, готовое от восторга подсовывать каждую приходящуюся в голову идею, как уже воплощенное желание. Наконец остановилась на мягких, бежевато-коричневых тонах, повесила на стены нейтральные картины с пейзажами Шишкина, придумала какую-то вычурную хрустальную люстру под потолком, с облегченным вздохом плюхнулась на диван и, блаженно вытянувшись во весь рост, махнула рукой. «Развлекайтесь, парни! Раз вам надо хотя бы изредка нормально спать, то я не возражаю. Главным образом потому, что теперь я тоже могу выспаться, пока вы там куролесите. Только чур по очереди, и не напугайте моих друзей». «Спасибо, гайды», — с чувством поблагодарил Ас, выразительно взглянув на притихших от восторга братьев. «Мы ничего не испортим». Но я уже не слушала. Свернувшись клубочком, счастливо прикрыла глаза и тихонько засопела в ладошку, запоздала сотворив себе из воздуха подушку и родное, теплое, знакомое с детства бабушкино одеяло. Разбудили меня только утром, вежливо так, осторожно, ласково. Не трясли за плечо, как бесцеремонный оборотень, не вопили в ухо, как вечно пугающийся Шейри. Нет, меня просто позвали, тихонько, деликатно и очень-очень нежно. «Гайде!» А я, как миленькая, тут же открыла глаза, сладко подтягиваясь и машинально улыбаясь в ответ, потому что так замечательно просыпаться у меня еще никогда в жизни не получалось. «Привет!» — промурлыкала я, блаженно щурясь и лукаво поглядывая на присевшего на корточке Аса. «Что, уже надо вставать?» «Светает!» — мягко улыбнулся он, протягивая мне руку. «Тебе пора». «А вы? Выспались? Отдохнули?» «Да, гайды. Впервые за много лет. За одну эту ночь мы пополнили наши резервы на месяц вперед. Теперь тень для нас не так страшна, как раньше». Я посерьезнела и, резко сев, внимательно оглядела выстроившиеся напротив теней. Но они действительно выглядели намного лучше. Ни полупрозрачными, ни мрачными, ни призрачными. Сейчас рядом со мной находилось четверо самых обычных людей, мужчин, верных помощников, глядящих в ответ с непередаваемым выражением. Вот только лиц у них по-прежнему не было, хотя глаза горели так, что я с облегчением поняла, мой необычный подарок пришелся им по вкусу. Потому что они хоть и тени, сумели оценить мою покладистость и теперь были готовы на все, чтобы я и дальше им доверяла. «Молчите!» — я поспешила поднять руку, чтобы не слышать новых благодарностей. «Я все знаю, все понимаю, уважаю ваши потребности и готова помогать в их удовлетворении. В ответ, разумеется, попрошу такого же отношения, и это совершенно нормально. У нас, если вы поняли, взаимовыгодное сотрудничество, от которого я тоже получаю немало. Так что мы, что бы вы там себе ни думали, находимся в совершенно равных условиях, и имеем совершенно одинаковые права.